Глава 13. Бесплотный дух летел над морем, сливаясь с морским ветром, рассматривая маленькие фигурки рыбаков, дрейфующие в лодках и спешно собирающих снасти. В воздухе пахло грозой, и первые капли дождя уже начали падать с ночного, затянутого тучами неба. Колдун подвис в воздухе и, раскинув широко призрачные руки, прокричал: «Таранис, наконец-то я свободен! Тысячелетия ждал этого момента! Как же прекрасен мир после подземелья!» Много веков назад, когда Фойерчерн, а именно так звали древнего колдуна, понял, что конец близок и возрождение ему не светит, он с помощью древнего как мир обряда призвал Брана Благословенного и попросил его заточить в подземелье на века в благословенной богами земле. Это был единственный шанс продолжить свое существование хоть и через время. Бран услышал его мольбу и выполнил просьбу. Своим потомкам он дал доступ в подземелье, так как ни один мертвец не смог бы поддерживать свое существование без вливания энергии, отданной добровольно. Много веков его потомки хранили секрет, послушно исполняя волю предка. Ведь он обещал им могущество после освобождения. Фаирчерн сам не знал, когда объявится подходящий темный колдун или колдунья. Он уже почти потерял надежду. Видений давно не было, и все они были настолько запутаны, что начали закрадываться мысли о прекращении своего существования. Только недавно он почувствовал выброс темной энергии и сразу же откликнулся. Его поманила вкусная энергия молодой колдуньи. Нужны были силы, много сил для освобождения от многовекового заточения. Он начал брать энергию двух своих последних посетительниц, что так преданно послужили ему, принеся кровь колдуньи. Когда была выпита последняя капля силы, а его потомки дружно упали замертво, испустив дух, он выбрался из каменной усыпальницы. Его гробница немедленно стала разрушаться, и как только он взметнулся ввысь, рухнула навсегда, погребая под своими плитами старую ведьму Лачину и ее внучку Оливию. Слияние душ и энергии прошло успешно. Эта неизвестная темная была совсем еще неопытной и не препятствовала, щедро подпитав подселенца. Теперь, когда она спала, он мог свободно перемещаться в пространстве, наслаждаясь полетом и свободой, паря над неспокойным ночным морем и отдавая дань богам в своих молитвах. Уже в первый час своего воскрешения Фаирчерн успел познакомиться со всеми обитателями замка, где жила Софи. При этом ни малейшей жалости к доверившимся ему жертвам, что остались в рухнувшей гробнице, он не испытывал. Они сделали необходимую вещь и ушли в небытие, чтобы воскресить своего кумира. Фаирчерн тут же забыл про них, сосредоточившись на такой привлекательной и умной, но при этом необычайно наивной темной. Исследовав ее жилище как можно незаметнее, он был несколько озадачен, встретив аж двух магов разума, жениха девушки и ее родного брата. Франк был необычайно силен, Николя уже послабее. Фаирчерн решил не торопиться и никак не выдавать себя, уж он умел ждать, пока ему необходимо набираться сил, подпитываясь от Софи, но брать немного, чтобы не привлекать внимания. Через пару лет он сможет провести обряд и обрести новое тело. А сейчас, не спеша внушать Софии через сны, что жених ей будет только мешать. Магию надо осваивать самой. Необходимо, чтобы София обнаружила книгу по черной магии, его книгу. Она до сих пор лежит в хранилище Валабу и ждет своего хозяина. Николя вернулся в замок несколько озадаченным и сразу же углубился в изучение книг, надеясь отыскать информацию про возможности неупокоенных душ колдунов. Софи вела себя как обычно, ничего в ее ауре не выдавало какого-то стороннего вмешательства. Он провел диагностики подселения, но ничего не обнаружил. Николя стал постепенно успокаиваться. Время шло, срок аренды замка истекал в ближайшую неделю. Пора было уезжать, тем более, что Франк звал их с собой в Париж. Он не уставал делать предложения руки и сердца Софи. Надеялся, что они примут его приглашение и все вместе уедут. Франк планировал открыть инновационный институт по исследованию мозга различных представителей теневого мира. Николя были интересны исследования, он давно уже делал шаги в развитии этого направления. У различных представителей видов мозг по строению сильно отличался. Соответственно, ментальное воздействие разнилось. Самой распространенной ошибкой было слишком сильное давление на разум. Это могло привести к выгоранию, превратив представителя теневого мира в послушную марионетку, зависящую от воли своего мучителя. Слабое воздействие приводило к тому, что испытуемый очень быстро выходил из транса. Тонкая работа мага разума получалась только если он учитывал индивидуальные особенности оппонента. Они как раз и требовали дополнительных исследований. Франк действовал наверняка, зная страсть Николя к данной сфере, все еще не теряя надежду породниться. Софи же стала более задумчивой, сосредоточенной, все свое время проводя в библиотеке и углубившись в книги по магии, все меньше уделяя внимания жениху. Брату даже нравилось, что сестра стала более серьезной и вдумчивой. Николя сидел в кресле у камина и просчитывал доходность своих ценных бумаг за прошлый месяц, как вбежала Софи и уселась напротив. «Николя, я прочла практически все книги по магии, что нашла в библиотеке замка и те, что мне дал Франк». Брат удивленно возрился на сестру. «Быстро ты, однако». «Мне надо будет поехать в Данию». Николя даже отложил бумаги. «А что, позволь полюбопытствовать, тебе там понадобилось?» «Мне приснился сон. На территории старого монастыря в нижнем храме лежит книга. Она зовет меня». Николя стал серьезно воспринимать блажь сестры. Ведь гримуары такого уровня снятся, как правило, древним ведьмам. Они передаются им из поколения в поколение. Софи, конечно, сильно выросла по уровню знаний и сил, но не настолько, чтобы стать избранной. Однако, поразмыслив немного, Николя решил, что им обоим не помешает отдых. А Дания с ее старинными улочками и богатой историей вполне годилась для этого. «Какие города Дании ты хотела бы посетить? Меня интересует Ольборг». «Хорошо, я посмотрю билеты на корабль». Софи радостно вспорхнула и чмокнула брата в щеку. «Да, и еще одно», — поймав за руку сестру, спросил Николя. «Что ты думаешь по поводу переезда в Париж? Давай решим после отпуска». «Ну хорошо, хорошо». Весело засмеялся Николя, заряжаясь хорошим настроением, видя, как сестра закружилась на месте. На следующий день Николя взял два билета до Ольборга. Франк же уехал в Париж, продолжая надеяться на взаимность молодой колдуньи. Софи стояла на палубе и смотрела на черного ворона, сопровождающего ее брата. Раньше, когда она только узнала о птице, этот факт пугал ее. Прохаживаясь по бескрайним полям Шотландии, каждый раз обернувшись, она видела ворона на шпиле башни или на большом раскидистом дереве. Он своим немигающим взглядом навевал на Софи необъяснимый ужас. Но что-то изменилось после пробуждения темного дара. Ворон, управляемый ее братом, вызывал скорее умиление, чем другие эмоции. Его темное оперение отлично сочеталось с опушкой на воротнике Софи, контрастируя с золотистыми локонами и красным цветком, вышитым на лацкане. Софи, поддавшись необъяснимому порыву, вытянула руку вперед, и ворон, воспользовавшись приглашением, вспорхнул на нее. Медленно передвинулся на плечо девушки и застыл. Колдунья улыбнулась каким-то своим мыслям и почти вздрогнула, услышав рядом тихий, вкрадчивый голос. «Госпожа, позвольте представиться, Корп». Софи недоуменно перевела взгляд вниз и увидела небольшого роста солидного мужичка в белом кителе, в черных брюках и фуражке. Но что-то в его облике было нестандартным. Софи внутренним чутьем поняла, что перед ней не живой человек, а скорее сущность. «Вы кто?» «Я хранитель этого судна, госпожа, к вашим услугам. Если что понадобится, зовите, буду рад услужить». И, стукнув каблуками, сущность исчезла. Софи резко развернулась, посмотрела по сторонам и, увидев брата, выходящего из двери, окликнула его. Николя остановился, как вкопанный, разглядев своего ворона на плече у сестры. «Софи, ты меня поражаешь!» Чтобы его приручить, мне потребовался год тренировок, концентраций и увеличения своего резерва с помощью амулетов». Сестра рассмеялась. «Ай, почему я раньше его боялась? Он довольно милый». Черный ворон моргнул и перелетел на плечо хозяина. А тот продолжал стоять с ошеломленным видом. «По приезду надо будет проверить твой магический резерв. Сдается мне, он изрядно подрос», — задумчиво сказал Николя. «Ты знаешь, сейчас со мной тут познакомился Кор». «Кор? Хранитель этого судна, а ты разве с ним не знаком?» «Представь себе, нет. Они даже не всем колдунам показываются очень вредные создания». «Странно, но он признал меня госпожой», — поправив кокетливо маленькую шапочку, ответила Софи. «Если бы знал об этом, то можно было бы и билеты не покупать». Попытался пошутить Николя, но у него это отвратительно получилось. Впрочем, сестра этого не заметила. «Расскажи мне о хранителях», — воскликнула Софи, беря под руку брата. «Хранители кораблей — это сильные магические создания. Они что-то вроде домовых, но не на суше, а только на море. Хранитель практически неуязвим на судне и обладает тут неограниченной властью». Николя углубился в свои невеселые думы. У его сестры резко повысился магический резерв. Факторы роста могут быть разные, но все они вели не к очень хорошим последствиям. Она уже без каких-либо усилий привлекает к себе серьезных магических существ, подпитывающихся темной энергией, размышлял он. «Такое под силу только могущественным колдунам. Если и дальше резерв будет нарастать, то потребуется блокатор излишков энергии. Ведь не каждая колдунья может справиться с резко возросшей силой. Ну и, конечно, встает вопрос о причине. Неужели все-таки он проморгал подселенца? Или он пока зря беспокоится? Надо будет незаметно проверить ее по приезду». Он покосился на сестру. «Но как это возможно? Ведь никаких признаков нет, ни головокружения, ни упадка сил, скорее наоборот. Очень стремительный рост. Подселенцу необходима подпитка, если только слияние могло пройти плавно». Переняв опыт сильного колдуна, Софи, сама того не ведая, научилась аккумулировать силу из окружающей природы. Сегодня море как раз бушующее, она могла зачерпнуть из него. Данный факт требовал тщательной проверки. Тогда логично, что он не обнаружил подселенца, она просто закрыла его от него. Не осознавая, не понимая происходящего, ох, хоть бы он оказался неправ. Дорога до Ольборга заняла несколько дней. Брат с сестрой изрядно утомились, пока добрались до дома. Николя заранее договорился об аренде небольшого домика, расположенного в центре Ольборга. Здание принадлежало одной милой старушке из старинного рода ведьм. С ней удалось легко договориться через поверенного, который, в свою очередь, был знаком с консулом, служащим в посольстве Шотландии. Он вызвался помочь магу, так как сам был представителем теневого мира и оказывал разного рода посреднические услуги. Вскоре они нашли небольшой желтый дом с оранжевой черепичной крышей. Здание было выстроено в общую шеренгу фахверковых домиков в 3-4 этажа, расположенных на узкой старинной улочке. На порог вышла хозяйка в домашнем длинном платье и в большой вязаной шерстяной накидке. «Добро пожаловать, мои дорогие гости», — сказала на датском. К слову, датский язык является одним из языков германской ветви, развившейся из древнескандинавского, с которым Николя был немного знаком. Поэтому он мило улыбнулся и поприветствовал хозяйку на ее языке. «Так вы же русские!» Всплеснув руками, удивленно воскликнула ведьма, услышав, как Николя перевел на родной язык своей сестре приветствие. «Мадам, ваш русский практически идеален», — проговорил Николя. «Я очарована вашей русской литературой и предпочитаю своих любимых поэтов читать в оригинале». «Ах, как это приятно встретить ценителя русской культуры в Дании», — сказала Софи, мило улыбнувшись и протянув руку, представилась. «Софи, а это мой брат Николя». «Белинда, приятно познакомиться». «А что же я вас держу на пороге? Проходите». Радушно отойдя в сторону, пригласила ведьма. Николя с Софи зашли и оказались в уютной гостиной со старинной мебелью. Стены были оклеены обоями в цветочек, и местами на них висели старые фотографии в деревянных рамках. Пока хозяйка показывала Николя комнаты и хозяйственное помещение, а также утверждала расписание обедов и ужинов, Софи с интересом рассматривала хронику семьи Белинды. На одной фотографии была изображена молодая привлекательная девушка с длинными рыжими волосами, держащая на руках кота. Подпись гласила: «1811 год, Ольборг, Белинда». «А какая же красавица была Белинда в молодости!» — восхитилась Софи. «А кот вообще прелесть!» Стоило ей об этом подумать, как раздалось мяуканье. Повернувшись вокруг себя, девушка не обнаружила никакого животного. Вскоре спустились со второго этажа Белинда и Николя. «А я так поняла, что у вас тут проживает котик?» — спросила Софи. «Ах, вы, наверное, увидели моего Бернарда на фотографии», — грустно ответила хозяйка. «Он давно ушел за грань, сильно по нему скучаю». «Странно», — пробормотала девушка. Спустя время Софи в выделенной ей комнате развешивала свои вещи в шкаф. Ее служанка Ирен решила остаться в Шотландии, приняв предложение соседа поработать у него секретарем. Зарплату предлагали хорошую, да и по счастливой улыбке можно было догадаться, что у Ирен давно были виды на вдовца. Софи отпустила ее с легким сердцем. Девушка после того, как стала пользоваться темным даром, расстраивалась из-за рук. Они на глазах старели, и ей приходилось каждый раз носить перчатки. Их у нее набралась целая коллекция. Но в последнюю неделю она стала замечать изменения. Ее ручки становились день ото дня все нежнее. Ушли пигментные пятна, кожа разгладилась. И Софи постоянно пребывала из-за этого в приподнятом настроении. «Мяу!» Опять послышалось рядом. Софи обернулась и увидела большого рыжего кота, сидевшего на подоконнике и виляющего пушистым хвостом. «Бернард?» Обратилась она к животному и услышала в голове голос. «Скорее воспоминания о Бернарде, я все-таки призрачный кот. С таким количеством темной энергии ты пробудила меня», — облизнувшись, ответил ей четвероногий собеседник. Софи села на кровать и воскликнула. «Как же обрадуется Белинда!» «Ты только не говори хозяйке!» — обеспокоенно ответил Бернард, даже приподняв свою умильную мордочку. «Почему?» «Я развеюсь, как только вы с братом уедете, иначе Белинда опять будет страдать. У нее уже давно нет таких сил, как в молодости, чтобы поддерживать магическое животное. Хоть она в этом никогда не признается». Софи задумалась, а затем кое-что вспомнила и воскликнула. «Мне нужно посетить монастырь. Я, правда, не знаю пока, какой точно. Не мог бы ты мне помочь?» «У нас тут есть рядом монастырь, он самый древний из всех датских подобных строений. Его история началась с 1400 года». «Мне подходит, надо туда отправиться, вдруг он из моего сна», — задумчиво пробормотала девушка. «Ну, тогда лучшего гида тебе не найти. Я его облазил вдоль и поперек». «Ты же вроде призрачный кот, привязанный к дому». «Твоей энергии хватит, чтобы я не развеялся по дороге. Возьми вон ту корзинку». Показывая лапой на шкаф, где действительно стояла большая плетеная корзина, попросил Бернард. «Я туда залезу, и мы пойдем». «Отлично». Кто-то постучал в дверь, и Бернард сразу же исчез. Это был Николя. «Я договорился с хозяйкой насчет ужина. Он будет готов в 19 часов. Не возражаешь?» «Николя, я, наверное, не спущусь к ужину. Пораньше лягу спать, я не голодна». «Хорошо, отдыхай». И пока Николя не успел закрыть дверь, Софи воскликнула. «Рано утром планирую посетить местный монастырь». «Хорошо, к сожалению, не смогу составить тебе компанию. Мне надо кое-что найти в книгах по одному ритуалу и боюсь, что засижусь допоздна». «Продуктивного вечера», — пожелала Софи брату и закрыла за ним плотно дверь. «Чем займемся?» — спросил Бернард. «Может, прогуляемся по ночному городу, раз уж в монастырь мы отправимся утром? У меня есть парочка злачных мест. Давненько я так не развлекался». Сладко потянувшись и выпустив коготки, промурлыкал кот. «Ай, все завтра», — сказала девушка и стала готовиться ко сну. Софи с плетеной корзинкой, где удобно устроившись лежал кот, укрытый пледом, спустилась на первый этаж и, убедившись, что хозяйки нет, прошла к входной двери. Как только парочка вышла из дома, Бернард тут же вылез из-под пледа и стал осматриваться по сторонам, периодически давая указания Софи, куда идти. Девушка наслаждалась утренней прогулкой. Солнце еще не взошло, только начало показываться над горизонтом. Небо переливалось различными оттенками с оранжевого до розового, просвечивая сквозь темные облака. Крики чаек доносились с набережной, напоминая протяжные стоны по ушедшему лету и навевая уютное настроение под стать старинному кварталу. Домики в центральной части города были через один деревянными, яркими разноцветными пятнами выделяясь на фоне серой брусчатой мостовой. «Теперь поверни направо, вон тот неприметный закоулок. Здесь можно спрятать корзинку, никто не возьмет, а то, полагаю, тебе неудобно меня нести». «Хорошо», — наклонившись к небольшому выступу в стене и положив туда поклажу, ответила Софи. Бернард выпрыгнул из корзины и принюхался. Софи, присмотревшись к стене дома в переулке, спросила: «Почему у меня такое ощущение, что с этим домом что-то не так?» Потрогав каменную кладку, она почувствовала вязкий воздух по всей длине стены. «Он принадлежит семье моей хозяйки, и после того, как ее племянника арестовали, она запечатала дом заклинанием». «А как странно, почему Белинда живет в таком небольшом доме, раз у нее есть возможность жить в этом?» «Она давно не выходит в свет. У нее с этим домом связано очень много печальных и грустных воспоминаний». «А что случилось с ее племянником?» — спросила Софи. «Там семейная трагедия. Расскажешь?» «Пойдем длинной дорогой», — скомандовал Бернард. «Я хочу размяться. Ты даже не представляешь, как мне не хватало таких вот прогулок». Девушка и кот вышли из закоулка, обогнув большой мусорный бак, завернули на набережную. Крики чаек стали слышны еще больше, а запах соленой воды вперемешку с рыбным создавал ощущение скорее рыбацкой деревушки, а не городской набережной. Причалила лодка с рыбаками в небольших закатанных разноцветных шапках на головах, раскрасивших яркими всполохами осеннее утро. Рыбак с торчащими из-под шапки светлыми кудрявыми волосами подмигнул Софи и, выгрузив очередной ящик с рыбой, присвистнул. Девушка весело рассмеялась. Когда они прошли мимо них и свернули в менее оживленный пустынный переулок, кот внезапно заговорил. «Его звали Кристиан, и он был потомственным ведьмаком с ничтожно малым магическим даром. Справедливости ради надо отметить, что ему было тяжеловато среди одаренных родственников. И все бы ничего, если бы он обладал покладистым характером и довольствовался тем, что имел. Кристиан оказался весьма сообразительным малым и создал свое тайное нелегальное общество». Софи с Бернардом обогнули огромную напольную глиняную вазу с цветами, стоящую около одного из домов, служащую украшением улочки. «Они вызывали демонов в наш мир, открывали порталы, отдавали на растерзание души, а взамен получали рост магических сил». Софи передернула. «А как это мерзко!» — проговорила она. «Не спеши судить, все в нашем мире относительно. Есть хищники, есть травоядные, так было и будет всегда. Просто Кристиан заигрался и вовремя не остановился в своем погружении в темный мир». «Ничего себе у тебя философия!» — изумилась девушка. «Это философия жизни. Ничего не меняется с момента сотворения мира. Чтобы что-то вышло значительное, надо хотя бы на время стать хищником и кушать других, а иначе никак». «Как же его поймали?» — спросила Софи. «Ты ведь говорил, что он сейчас в тюрьме». «Тайное общество, возглавляемое им, в какой-то момент сильно возросло. Адепты начали вызывать полноценных демонов. В городе образовался хаос». «А Кристиан принимал в этом непосредственное участие?» «Когда он одумался и попробовал исправить ситуацию, все уже вышло из-под контроля. Много мирных жителей погибло тогда. Но в итоге удалось навести порядок, и всех виновных повесили на центральной площади. Кристиана, правда, оставили в живых, заменив смертную казнь на пожизненное заключение. Учли его раскаяние и вклад в спасение города. «Как интересно, и раскаявшись, он встал на правильный путь?» — полюбопытствовала Софи. «Не совсем», — задумался кот. «А если честно, то нет. Мой господин пошел на большую сделку с полицией, сделав им очень хорошее предложение в обмен на свою жизнь. Он сначала убедил своих сообщников выступить, затем собрал их в одном месте и дождался, когда туда приедет как обычная полиция, так и от теневого мира. Была большая резня и пролилось много магической крови. Кристиан разумно постарался, чтобы никто из его бывших друзей не спасся, дабы не смог дать на него обличительных показаний. Сами понимаете, если бы кто-то узнал, что это именно он стоял во главе секты, простым пожизненным ему вряд ли удалось ограничиться. Тут уже попахивало изобретением доктора Жозефа Игнаса Гильотена. Какой ужас! Кристиан, получается, предал всех своих друзей. «Конечно!» — согласился кот. «А вы разве на его месте поступили бы иначе?» Призрачный Мурлык остановился и посмотрел на девушку с вопросом. «Я, по крайней мере, не стала бы предавать друзей», — резко ответила Софи. «Это мерзко сдавать тех, кто тебе доверился». «Если честно», — промурлыкал пушисто-прозрачный циник. «Он и в тюрьму пошел, чтобы избежать навязчивой встречи с кем-нибудь из тех, кто выжил. В такой ситуации для него это было самым разумным решением». «Ай, Белинда, я так понимаю, сильно горевала». «Она и сейчас горюет». Софи задумалась и пропустила тот момент, когда они подошли к небольшим старинным воротам, служащим входом в Ольборгский монастырь. Девушка зашла под арку и остановилась, почувствовав непреодолимое желание увидеть прошлое этого места. Воздух вокруг стал вязким, а листва под ногами вместе с небольшими ветками взметнулась в воздух, застыв перед ее глазами. Время остановилось и замерло, у темной колдуньи было такое ощущение, что она тут уже была когда-то. И не только во сне, а скорее в другой жизни. Перед взором Софии предстал большой дом, собранный из огромных серых валунов в поле. К нему вела узкая тропинка, петляющая от арки. В том времени стояли сумерки, и, скользя по воспоминаниям прошлого, девушка видела хронологию далеких событий. Поддавшись необъяснимому чувству, она притянулась к дому и встала около окна, заглянув внутрь. Высокий человек в длинной черной хламиде с надвинутым низко капюшоном стоял в просторной комнате около каменного очага, встроенного в стену. Несколько шкур на стене, а также стол, скорее напоминающий большое распиленное пополам бревно на двух опорах, завершали картину средневекового жилища. Около него в полупоклоне стоял сгорбленный юноша с косматыми темными волосами. Его длинный нос располагался на вытянутом, худощавом, изможденном лице, а полуприкрытые веки добавляли облику крайнюю степень услужливости. Софи захотелось услышать их диалог, и только подумав об этом, девушка очутилась внутри жилища. Разговор велся на незнакомом для нее старинном диалекте, чем-то напоминающем кельтский. Софи с детства увлекалась языками. Ей нравилось вникать в хитросплетение чужой культуры. Она старалась вычленить определенную систему в изучении. Как только схема ей была ясна, Софи очень быстро начинала свободно изъясняться. Приспособиться к древнему наречию не составило труда. Через пару секунд она стала свидетельницей следующего диалога. «Кестер, возьми эту книгу и сбереги ее», — сказал человек в длинном балахоне и протянул большую светящуюся книгу собеседнику. Кестер протянул руку и сразу же, как будто обжегшись, резко отдернул ее. Книга зависла в воздухе и поплыла медленно к хозяину. Черный балахон взял ее. «Не учел, что она обладает своей волей. И не пойдет к такому ничтожеству, как ты». Сотворив из воздуха деревянный ящик, черный балахон, взмахнув рукой, направил книгу внутрь и запечатал ее. Затем протянул ящик Кестеру. Кестер взял ящик и поклонился. «Постой теперь ровно. Я наложу на вас с книгой заклинание стазиса». София увидела, как вязкая субстанция вышла из рук черного балахона и направилась к застывшему Кестеру. Она растекалась по неподвижной фигуре с книгой, пока не покрыла ее целиком. После колдун встряхнул руками, и темная жижа исчезла. «Теперь ты стал хранителем книги, привязан к ней и к этому месту. Передать ее сможешь только избранному. Даже если на это потребуется тысячелетия». Проговорив как заклинание, черный балахон исчез. Софи очнулась от возмущенного возгласа Бернарда. «Уйди от меня, хищница!» Девушка вопросительно уставилась на кота. «Это же надо так прикидываться!» Продолжила шутливо, возмущаясь, животное. «Ты о чем вообще?» — спросила Софи. «А ты сама не видишь?» Софи огляделась и ничего необычного не увидела. Но стоило ей посмотреть под ноги, она поняла, что парит в воздухе примерно в метре от земли. Мысленно приказав себе опуститься, она спустя секунду удивленно обнаружила, что стоит на земле. «А как здорово, я научилась летать!» — восторженно воскликнула колдунья. «Ты, главное, не нервничай, спокойно, спокойно!» — вкрадчиво промурлыкал кот. «Из временной петли надо выбираться не спеша». Софи увидела, как застывшая в воздухе листва осыпается пеплом, и воздух приходит постепенно в движение. Настоящее время начинает свой бесконечный бег. «А ты, судя по реакции, впервые порвала временную арку, пройдя сквозь столетия». «А я думала, что просто заглянула в прошлое». «Интересно, ты реально прикидываешься? Или серьезно не осознаешь своей силы? Причем я чувствую, ее становится все больше и больше». Задумчиво проговорил Бернард, идя вслед за Софи вглубь территории монастыря. «А почему ты назвал меня хищницей?» «На пару минут мелькнуло что-то зловещее в тебе, как будто кто-то иной проявился и скрылся обратно». «А ты уверен?» — обеспокоенно спросила Софи. «Нет, не уверен», — задумчиво проговорил кот. «Может, и вправду привиделось». Софи остановилась в растерянности перед колокольней, не зная, куда идти дальше. Ведь в прошлом было все другим, и дополнительных построек не было. И во сне все виделось не так отчетливо. Девушка почувствовала напряжение, ее чувства и ощущения натянулись как струна, проходящая через тело. И в какой-то момент произошел разрыв. Софи отключилась и упала на землю. «Пора брать управление в свои руки», — решил Фойерчерн и отключил сознание молодой колдуньи. Колдунья оказалась со строптивой волей и, до конца не понимая всю ситуацию, интуитивно увеличивала свой резерв, качая силы из морской стихии. Море было рядом и окутывало все побережье, отдавая излишки девушке. Колдун начал беспокоиться. Идеальный план затаиться до поры до времени, никак себя не обнаружив, начал трещать по швам. Сидеть незаметно до проведения обряда с книгой стало опасно. Ему оставалось надеяться на то, что никто не заметит марионетку, одиноко идущую к старому заброшенному сараю, где и находился вход в подземелье. Фойерчерн все четче и четче ощущал книгу, она звала его и манила. Даже стены молитвенного места не искажали этот зов. Кестеру удалось сохранить ее до его появления. Черный колдун даже усмехнулся иронией, что на месте его схрона был возведен монастырь. Но тем лучше, ни один конкурент ни за один век так и не смог почувствовать древнюю книгу. Фойерчерн, зайдя в сарай, отправил зов Кестеру с приказом явиться. Он был необходим, тут ведь книга настроена на черного мага лишь частично, но при этом в неразрывной связи. Книга не покажется без хранителя даже хозяину. Тем более, что Фойерчерн был не в своем родном теле и пришел с иной аурой. аурой частично темной колдуньи и немного собственной. Но стоило отметить, что его доля в ней увеличивалась, хоть и не так быстро, как хотелось бы. «Где этот паршивец? Время дорого!» — проворчал колдун.